Глава 5. Ночью Вике приснился ее гленский виконт. Правда, был Дебор Карлайтский не на коне, на котором она видела его в последний раз перед расставанием, а почему-то на байке и в косухе. Подробностей своего сна Вика не запомнила, но проснулась в отличном настроении. Она уже покрылась в своей душе даже не коркой, а целым доспехом, и двойное убийство, совершенное ею прошедшей ночью, не оставило в ней даже ни капли переживаний. «Прежде чем продать тебя префектуре Заречного района, надо быть уверенной, что с нашим префектом ничего не случится», сказала она Рудию, когда сидела с ним в беседке, наблюдая за очередной тренировкой Гнеша и Нюры. Дети у нее каждый раз так начинали и заканчивали свой день, тренируясь до изнеможения. А кто им обещал, что будет легко? Никто. «С Тугардом? А что может случиться с твоим дядей?» «Ну, мало ли», Вика не стала посвящать раба в сложные обстоятельства уважаемого Макро. «Ни к чему Рудию забивать голову лишней информацией. Соломки все равно подстелить не помешает». «Опять сегодня в ночь исчезнешь?» – понимающе улыбнулся он. «Так ведь и войдет у тебя в привычку гулять по ночам. А такой молодой приличной девушке, как моя хозяйка, не пристало так себя вести». План по освобождению из неволи его самого и жены с дочерью, который предложил Тугард, Вика с Рудием обсудили еще накануне. И хотя раб продолжал говорить о ненужности этих хлопот, попаданка видела, что тот просто светится изнутри от надежды на осуществление, казалось бы, несбыточного. «Не, в этот раз пойду засветло, после ужина сразу». Вика не сильно стукнула Рудия по коленке, чтобы не брал в привычку читать ей нотации. «А ты бери пример с молодежи. Видишь, с какой отдачей занимаются. Тебя же с нунчаками, кажется, я только позавчера и видела. Халтуришь, друг мой». Это была шутка. Вика знала, что Рудий по-настоящему буквально влюбился в нунчаки и занимался с ними все свободное время. Вот только времени у него было совсем мало. Один мужик в ее семье. Гнеш еще мал совсем. Эффективного убийцу она из него, можно считать, подготовила, но вот в хозяйстве от него толку никакого. Полы мыть умеет, этому он очень хорошо в таверне Туя научился, но с этим и Жела прекрасно справляется при помощи Нюры. Особыми знаниями и талантами Рудий не отличался, где бы ему их набраться. Но руки имел золотые и характер добрый. Последняя Вика в людях ценила. Не часто, к сожалению, такое встречается. Попытки Рудия оправдаться сейчас тем, что его занятия боевыми искусствами проходят поздно вечером, когда его друг-хозяйка изволят отсутствовать, были прерваны Желой, сообщившей, что от госпожи Юлимии прибегала подмастерье с приглашением прийти к ним и присмотреть себе модель нового платья. Особняк, купленный Викой, упиравшийся тыльной стороной своего двора в оптовые склады, справа соседствовал с двором мастеров-чеканщиков Глюка и Риталы Тайсов, приветливой молодой семьи, а слева – с домом мастерской швеи и портнихи Юлимии, очень грузной 50-летней женщины, образуя тупик в их улочке, на которой располагались дома и мастерские успешных и довольно состоятельных ремесленников. Вика это обстоятельство считала довольно удачным, в чем уже могла убедиться лично. Как только ей потребовалось платье для посещения торжественного приема в ратуше, посвященного сватовству гленского наследника Анера к виконтессе Урании в Ежской, так далеко идти не пришлось. Соседка обеспечила ее всем необходимым. К сожалению, тот день закончился совсем не так, как Вика надеялась. Ради спасения виконта Дебора Карлайтского и ей пришлось пожертвовать не только своим временем, магией, боевыми навыками и умениями, но и полюбившимся ей платьем, которое пришло в полную негодность. Пришлось еще раз обращаться к своей соседке. Та, конечно же, не могла отказать столь красивой, юной, вежливой и платежеспособной девушке. Посещение мастера портного затянулось надолго. Когда Вика вернулась домой, то думала, что ее домашние уже пообедали, но не тут-то было. Все ждали ее. «А если бы я от соседки куда-нибудь в город отправилась, вы что, так голодными бы и ждали меня?» – попеняла она им. «Давайте обедать, только больше меня не ждите и вообще». Она огорченно покачала головой, не закончив свою мысль. Вике очень бы хотелось, чтобы ее друзья и соратники умели и стремились принимать самостоятельные решения. Меньше всего она желала быть нянькой или командиром. Еще в первые дни своего попаданства Вика, конечно же, задумывалась над тем, чего ей хотелось бы достичь, кем стать. Комфорт, безопасность, достаток – это все ей бесспорно необходимо. Но что для этого нужно? Стать герцогиней, королевой, императрицей? Хорошо бы, наверное. Вот только, несмотря на свою молодость, Вика уже понимала, что любая власть влечет за собой ответственность. И чем больше власти, тем больше ответственности. Чем выше забираешься вверх по социальной лестнице, тем меньше начинаешь себе принадлежать. Это раньше ей казалось, что быть руководителем легко. Знай, сиди себе в кресле и принимай решения. Но несколько раз послушав того же Павла Васильевича, посмотрев со стороны внимательнее на тот образ жизни, что ведут руководители высокого ранга, однажды решила, что такая жизнь точно не для нее. Уже попав в новый мир, Вика решила, что предпочла бы стоять в стороне от вертикали власти, но при этом влиять в случае необходимости на ее решения и контролировать их. Сценка из «Войны и мира», где Пьера Безухова делали вольным каменщиком, вспомнилась Вике сегодня ночью, когда она возвращалась от укрытия штурма. Вспомнилась не антуражем, а самой идеей существования общества, которое, подобно их байкерскому клубу, объединяло бы людей совершенно разных и по социальному статусу, и по достатку, и по полу, и по возрасту. Почему бы ей самой не реализовать нечто подобное? Сомнения у Вики возникли сразу же. Может, это ее мысль изначально бредовая? Ведь для любого такого общества или организации необходима какая-то цель, какая-то идеология. А что Вика может предложить людям, которых, образно говоря, соберет под свои знамена? Давайте дружно поможем Вике жить красиво. За все хорошее против всего плохого – ерунда. Впрочем, последний лозунг вполне реализуемый. Главное – придумать, что понимать под плохим, а что под хорошим. Был и еще один момент, связанный с особенностью ее характера. Вика про себя знала это точно. Она никогда не любила быть в центре внимания, предпочитала быть зрительницей, а не исполнительницей главной роли. А еще она стремилась избегать ответственности за жизни и судьбы других людей. И даже в случае с Рудием и его семьей то, что она принялась решать задачу по их высвобождению в первую очередь, отодвинув в сторону дела более важные и необходимые, Вика в этом откровенно себе призналась, как раз и было вызвано ее желанием перегрузить на них самих часть ее ноши. Каждый должен быть сам кузнецом своего счастья. Ни в помощи, ни в поддержке своим людям Вика никогда не откажет, но всю жизнь вытирать им сопли? Нет уж, увольте. Она хотела дать им удочку, а не рыбу. «Мы до ужина сбегаем к дяде Ту и тете Аране». Глаза Гнеша были заранее наполнены скорбью и печалью по причине предполагаемого отказа. «А вот и нет, братик, играл, но не угадал». «Сходите», — улыбнулась она, — «заодно Бенте отнесете от меня подарок. Только не задерживайтесь там, к ужину, чтобы были дома. Рудия с Желой не оставляй без прикрытия». «Вот так вот, братец, тоже учись нести ответственность за других. Их помощники хоть и взрослые люди, но в отличие от мальчика Гнеша, совершенно бесправные. Пока, во всяком случае». Ее слова подействовали так, как она и рассчитывала. Гнеш сразу же стал серьезным и сосредоточенно кивнул. К особняку Швоссов, наложив на себя заклинание «Скрыт», Вика отправилась через гонг после возвращения брата и Нюры. Дорога ей была известна еще из памяти Неллы, да и сама Вика лично там побывала с финансовой миссией. Теперь же она шла туда с намерениями более серьезными. Строка из песни Высоцкого про аборигенов, которые хотели съесть гука, а съели кука, ей пришла на ум, когда вместо барона Швосса Вика застала в особняке его сына, толстячка Филика и баронета Итера Марника. Эта парочка 20-летних благородных молодых людей участвовала в пытках, издевательствах и изнасиловании молодой шлюшки Неллы, приведших к ее гибели. Правда, тогда участников было четверо. Сейчас для кворума не хватало Нигаса Вьежского, младшего сына герцога, и виконта Сента Араша. Причем первый отсутствовал по уважительной причине. Его убили по приказу родного брата Дамана. Почему отсутствовал четвертый, пока было неясно. Но Вику этот вопрос особенно-то и не интересовал. До четвертого она и позже доберется. Что же касается первых двух, то попаданка решила, что ей сама судьба или сам Единый дают возможность расквитаться с садистами за те мерзости, которые они творили. Вика не собиралась отказываться от того, чтобы стать орудием возмездия, полностью заслуженного. Если раньше можно было предполагать, что эта парочка благородных участвовала в кровавых забавах младшего виконта Нигаса лишь из желания тому угодить, то теперь у Вики не осталось никаких сомнений, что баронеты ничуть не лучше своего погибшего патрона. «А почему у меня-то?» – злился младший Швосс. «Мне и так за прошлый раз от отца влетело. Поехали к тебе. Грузи эту шлюху опять в карету. Позабавимся в этот раз у тебя». От их потенциальной жертвы несло кислыми запахами, такими же, какими было пропитано все в каморке Неллы и которые Вика уже стала забывать. Девчушка лет 15, понимая, во что влипла, тихо поскуливала в углу комнаты второго этажа, которая располагалась перед спальней, по всей видимости служившей баронету Филику. Молодая шлюха, в ее профессии Вика не сомневалась, была не связана, но никаких попыток убежать или хотя бы закричать не предпринимала, полностью раздавленная страхом. То, что с ней собирались делать два ублюдка, она уже поняла из их разговоров. «Перестань, Филик, что ты как маленький?» – усмехнулся Итер Марник. «Значит, я и девку нам для забавы достань, и я же еще и место организуй, молодец, а ты на всем готовеньком. Что ты отца-то боишься? Барон, как и мой батя, сейчас во дворце, и не то что ночевать не придут. Я сомневаюсь, что они вообще в ближайшую неделю оттуда смогут вырваться. Ты же слышал, как эта сучка графиня Налья Аминская подбивает остальных владителей не признавать нашего молодого герцога. Сам знаешь, что у нее одной военных отрядов и магов больше, чем сейчас у Дамана, и остальные графства теперь колеблются, так что твоему отцу сейчас не до наших развлечений будет. К тому же мои наемники прикормлены, будут помалкивать. А своих или отцовых можешь сейчас куда-нибудь услать. Вывоз тела этой потаскухи уж так и быть, я тоже на себя возьму. Раз я привез, значит мне и убирать, хохотнул он. Поскуливания грязнушки перешли в утробное завывание. Отец подвал запер на замок, а ключей у меня нет. Баронет Феликс Швос явно сдался перед убедительностью приятеля, но сделал все же попытку удержаться на последнем рубеже своей обороны. Нет, мерзких развлечений он хотел не меньше Марника, но боялся очередного нагоняя от барона. «Здесь же мы не станем ее». «Почему?» – засмеялся Итер. «Не здесь, так в спальне, прямо на полу ее растянем. Что ты у себя в особняке веревок не найдешь и какого-нибудь старого ковра, который не жалко выкинуть? Хоть из комнаты рабов распорядись принести». Слушать такой рассудительный разговор двух садистов, планирующих пытки и изнасилования молодой девушки, Вике уже надоело. Единственное, с чем из услышанного она была согласна, так это с тем, что графиня Налья Аминская – сучка. Понятно, что причины считать Налью таковой у Вики и у баронетов были разные. Вика к графине банально ревновала, а вот все остальные мысли и желания придурков она собиралась прекратить раз и навсегда. План расправы с двумя негодяями у нее созрел почти моментально, как только она решила сегодня вместо Гука съесть Кука. В смысле не с бароном Швосом в этот раз разобраться, а с его сынком и дружком его сынка. Раз уж так вышло, что хозяина дома сегодня нет, зато два Неллиных должника есть. Первым делом она решила избавиться от свидетельницы предстоящей расправы, что, в общем-то, никакой сложности не представляло. Несчастная заморашка и так была в предобморочном состоянии. Вике оказалось достаточно прижать в нужном месте ее шею, как та мгновенно отключилась. Баронеты даже не обратили внимания на потерявшую сознание свою будущую жертву. Да если бы и обратили, им это нисколько бы не помогло, потому что затягивать свои действия Вика не стала и наложила на обоих заклинание замедления. Энергии у него направило столько, что в ближайшие сутки, даже если бы баронеты их смогли прожить, пошевелиться они не смогли бы никак. Закрыла на задвижку двери комнаты баронета, а дальше ее задумка вынудила совершать не очень приятные действия. Она раздевала благородных молодых подонков догола и перетаскивала их в спальню. Что при этом чувствовали Филик и Итер, можно было только догадываться. Не только пошевелить конечностями, но даже скривить в гримасе лица они не могли. Зато баронеты в полном объеме чувствовали, видели и оценивали все, что вытворяла с ними незримая сила. Заклинание замедления на работу сознания никак не влияло. Вика же испытывала брезгливость. Не только из-за того, что ей приходится возиться с голыми телами мужчин, которые совсем не в ее вкусе, а скорее потому, что от этих благородных неприятно пахло. В свое время она и на Дебора-то обратила благосклонное внимание, потому что он хорошо следил за собой, был свеж, подтянут, силен, умен, с чувством юмора, да еще и не жаден. Мечта любой девушки. Зато любитель на всяких графинь-вертихвосток западать. И дрянь такая поглаживает по ручке одну, а слова любви говорит другой. Осознав, что ее мысли понесло совсем в другую сторону, Вика вернулась к насущным делам и посмотрела на уложенных ею рядком на кровать негодяев. «Красавчики!» – критически оценила она вид парочки, но не так легли. Замысел Вики основывался на резком неприятии в здешнем отсталом средневековом мире однополой любви. И это неприятие отнюдь не ограничивалось моральным осуждением. Увлеченных в однополых связях публично казнили с чудовищной жестокостью. Понятно, что и в этом мире, как и в любом другом, находились люди, которым закон не писан. Вика во время подготовки диверсии в таверне «Синекит» своими глазами видела голубков. Но одно дело, имея деньги и связи, устраивать себе тайные наслаждения, а совсем другое, когда такое становится достоянием гласности. Вика обнаружила в особняке барона Швосса достаточное количество свидетелей своей инсценировки. И это были вовсе не рабы и рабыни барона, их никто слушать не станет, да они и сами побоятся лишний раз открывать рты, а пара наемников, прибывших с Этером Марником, и четверка дружинников барона Швосса. Как поняла Вика, послушав разговоры, барон вызвал из замка два десятка своих бойцов еще накануне дворцового переворота. 11 из них были убиты гвардейцами герцога Витера в стычках той ночью, а пятерых Швосс взял с собой в сопровождение. Вздохнув, попаданка снова взялась за противные тела изуверов. Того, что потолще из них баронета Филика, она уложила животом вниз, а Марника пристроила рядом, закинув его ногу и руку на тело дружка. Вот теперь ей созданная картинка понравилась. Ворвавшиеся на тушение разгоревшегося пожара должны были увидеть задохнувшихся дымом во время сна влюбленных друг в друга мужчин. А для чего они привезли с собой дешевую шлюшку? Так дураку понятно, для прикрытия своих омерзительных наклонностей. Кто с такой вонючей грязнушкой в постель-то ляжет? А чтобы она не разболтала, наверняка потом собирались ее убить. Как-то так мыслила Вика ход рассуждений людей, которые увидят ее икебану из двух голых подонков. Осталось только дождаться ночи и организовать все так, чтобы сначала было много дыма, от которого задохнутся Неллины должники, а лишь потом пожар, который должны сразу же заметить. В устройстве поджогов Вика уже вполне могла считать себя опытной. У кита она сделала все как надо. Так и здесь первым делом она подыскала масляный фонарь. Он, конечно же, был исправен, но... Вика фыркнула, вспомнив мысль кузнеца из фильма «Формула любви», что один человек сделал, другой всегда может сломать. Поставив отобранный по причине полноты наполнения фонарь на пол, Вика проконтролировала состояние девушки, находившейся в отключке. Та была жива и здорова, но метода определения, сколько времени она пробудет в таком же бессознательном состоянии, у Вики не было. Поэтому, не мудрствуя лукаво, она наложила заклинание замедления и на нее, пусть пока так полежит. А сама с помощью пространственной магии, оставив двери в апартаменты баронета Филика запертыми изнутри, переместилась на первый этаж, где испытала немалое смущение. В поварской комнатке при кухне довольно пожилой и полный мужчина со спущенными штанами пристроился сзади к нагнувшейся девушке с задранной вверх юбкой. Не баронский особняк, а просто вертеп какой-то. Состроила невидимую никому гримасу Вика и выскользнула в коридор, а затем и на улицу. Дружинники барона Швосса, как и пара наемников Марника, расположились во дворе, организовав себе импровизированные скамейки из чурбаковых досок и вели вполне дружелюбные разговоры теплым летним вечерком, касающиеся в основном событий вокруг Вьежа, заговора владителей против нового герцога, слухов о намерениях гленцев отомстить за резню, которую им тут устроили, о неизвестной реакции короля и других герцогов на произошедшие во Вьеже события. Постепенно разговоры перешли на поиски общих знакомых, на воспоминания о проведенных сражениях, а когда начало темнеть и часть дружинников отправилась спать, то ожидаемо начались болтовня и хвастовство по поводу побед и свершений на любовных фронтах. Вика чуть не сплюнула. Мужики, они и в Африке мужики, в смысле на Алернии. В принципе, уже можно было приступать к основной части задуманного, но Вика решила еще немного выждать. А пока, чтобы не терять времени, еще раз поскрести по сусекам у нового начальника секретариата дворца. Прежний опустошенный ею тайник теперь был заброшен, и вместо него устроен новый, в спальне барона. Барон, видимо, совсем был тупой, раз не сообразил, что магическое охранное заклинание больше помогает грабителю-магу, выдавая местоположение тайника, чем защищает. В этот раз денег было в несколько раз меньше. Похоже, что Швос еще не успел нажиться на своей новой должности, ну или расходы были сейчас у него большие. В примитивном сейфе Вика обнаружила меньше 1000 лир. Искушение изъять и эти деньги у нее было очень большое, но она понимала, что это здорово может обрушить весь ее план дискредитации не столько баронета, сколько самого нового начальника секретариата дворца. Поискала какие-нибудь документы в надежде обнаружить что-то нужное, но ничего, кроме вощеных дощечек с хозяйственными пометками, не нашла. Видимо, свои основные документы барон держит в замке. Вернувшись в апартаменты баронета, Вика обнаружила всех участников предстоящего спектакля в том же виде, что и оставила. Чтобы создать больше дыма, Вика подожгла ковер и тщательно следила за тем, чтобы он тлел, а не горел. Себя она поддерживала квантами малого исцеления и наблюдала за своими жертвами. Испытывала ли она, как женщина, при этом жалость? Да, испытывала. Она очень жалела, что эти мрази так легко отделываются, умирая от угара. Когда она убедилась, что оба подонка мертвы, естественно, заклинание замедления тут же спало с мертвых тел, Вика переместилась к девушке и привела ее в чувство магии. А пока та растерянно приводила в порядок свои мысли, вернулась в спальню и позволила огню начать разгораться. «Пожар!» – закричала девушка и кинулась к двери. Хорошо, что Вика не растерялась и успела открыть засов, иначе паникерша могла бы и не сообразить. Ее истошный вопль всполошил всех обитателей. Народа в особняке Швоса и во флигеле, где ночевали дружинники, оказалось достаточно много, чтобы довольно быстро пожар потушить. Наблюдая за ошалелыми лицами обитателей особняка, дружинников и пары наемников при виде двух задохнувшихся голубков-любовников, Вика была полностью довольна. Поиздевались дворянчики над беззащитными девушками, вот и сами получили, что давно заслуживали. Барон Швос хотел ободрать префектов, забрав нажитое честным трудом. Вот пусть теперь обтекает. Слухи пойдут по городу и наверняка докатятся до дворца. Вряд ли барону теперь будет дело до дядюшки Тугарда. А если и будет, то не скоро. Впрочем, возможно, этот позор спасет Швосу жизнь. Вика насчет него еще может и передумать.